Глава 7. Поскольку Колгрим лучше подготовился к путешествию, чем Тарий, он выбрал более легкий тайный маршрут через долину и ехал верхом. Он уверенно пересек открытую пустошь, где когда-то давно возница Силья опрокинул сани и где встретили смерть убийцы Ханны и Гримара. Тенгелю здесь очень нравилось. Травянистая пустошь в оранжевых и желтых оттенках, усыпанная темными сине-зелеными кустами можжевельника, завораживала его всякий раз, когда он возвращался в долину из внешнего мира. Но Колгрима не интересовали красоты пейзажа. Он пребывал в воодушевленном состоянии по совершенно другим причинам. Он, Колгрим Мейден из «Людей льда», вплотную приблизился к исполнению древнего пророчества, которое гласило, что однажды на земле появится человек, сверхъестественные способности которого превзойдут всех. Но для этого нужна была необычайная сила, и эту силу Колгрим был полон решимости обрести. Он больше не будет называть себя Мейденом. Мейден и Линд — имена неудачников и слабаков. Колгрим из «Людей льда» — так теперь его будут звать. Он имел на это больше прав, потому что принадлежал этому роду и по материнской, и по отцовской линии. Именно его бабушка была настоящей ведьмой, а прадедушка — настоящим волшебником. А его дальний прапрадед знался с самим врагом рода человеческого. Ему полагался баронский титул, но Колгрима он не интересовал. Аристократия, слабые дегенеративные снобы. Он не собирался становиться бароном. Более того, теперь у него не было возможности вернуться в Гростенсхольм. Их драгоценный маленький Матес каким-то образом спасся, вернулся и все испортил. В любом случае, Колгрим больше не собирался там жить. Он завоюет весь мир с помощью магии, уничтожит всех соперников и врагов, а остальных поставит на колени. После этого он отправится в Гростенсхольм и разберется с каждым, кто его обидел. От этой мысли у него перехватило дыхание. Он шел по едва заметной старой тропе через пустошь. Можно было только догадываться о том, какая сила его направляла. Хоть Колгрим и знал, что надо пересечь пустошь, сейчас совершенно не задумывался о выборе тропы, потому что его мысли были далеко. Однако ехал он совершенно правильно. Он заметил зияющую дыру в склоне ледника, она внезапно открылась перед ним. И он справедливо решил, что это и есть тайный вход в долину людей льда. Прошло 50 лет с тех пор, как там жили люди. В те дни ледяной туннель был всегда открыт, но теперь природа взяла свое. Весенняя оттепель была в самом разгаре, и высокая и быстрая река заливала узкую полоску прибрежного прохода. «Здесь мне не пройти, по крайней мере, до тех пор, пока паводок не спадет», — сказал себе Колгрим, — «меня унесет, как сухой лист». Он не мог этого знать, но люди льда не пользовались туннелем в это время года. Но Колгрим решил, что стоит попробовать. Кроме того, он не знал другой дороги к месту назначения и исполнился решимости преодолеть препятствие. Он ударил пятками в бока своей лошади, побуждая ее двигаться вперед, но животное инстинктивно отказалось повиноваться. Колгрим долго кричал на нее, хлестал, пинал и бился в истерике, но лошадь стояла как вкопанная. В конце концов, он бросил ее на пустоши и продолжил путь пешком. Войдя в сине-зеленый ледяной туннель, Колгрим почувствовал себя неуютно. По мере того, как он двигался вперед, становилось все темнее и темнее. Вскоре он перестал различать тропу. Но река ревела у него в ушах, готовая поглотить его, если он случайно оступится. Казалось, неистовые воды жаждут утащить его в свои холодные глубины. Местами река поднималась так высоко в берегах, что ему приходилось ползти на животе под слоем льда, чтобы река не унесла его. Время от времени огромные тающие глыбы льда падали вниз, царапая стены туннеля. И тогда Колгрим крепко прижимался спиной к холодным стенам, надеясь на помощь бабушке Сули. Ему удалось пройти по туннелю невредимым. Вскоре свод крыши приобрел более светлый, полупрозрачный оттенок, и он понял, что выход уже близко. Выйдя из туннеля, он обнаружил, что на улице белый день. Перед ним расстилался тот самый поражающий воображение вид, который когда-то так поразил Силье. Мальчик дрожал от холода, его одежда промокла, но он решил, что теплый весенний ветер скоро высушит его. Несмотря на трудность ситуации, он чувствовал себя неуязвимым. Фанатичная вера в себя иногда заставляет человека совершать подвиги. «Я — божество», — сказал он себе. «Никто другой не прошел бы этим путем». Он медленно брел по пустынной долине людей льда. Заросшие фундаменты разрушенных коттеджей были безмолвным свидетелем катастрофы, случившейся полвека назад. Ветер свистел в ветвях усохших горных берез. С южных склонов уже сошел снег, а на другой стороне одинокого озера сугробы все еще лежали нетронутыми. Лед, покрывающий озеро, тая, издавал особые, похожие на рычание, звуки. Колгрим знал, в какую сторону идти. Он заметил коттедж привратника, точнее его развалины, а еще дальше — то место, где когда-то стоял дом Браттангов. Там, именно там жили Ханна и Гримар. Он чувствовал, что сверхъестественное никуда не делось. На краткий миг Колгрим захотел подойти ближе, но вдруг ему показалось, что ветер в кустах о чем-то предупреждает его. Величайший волшебник мира вздрогнул и пошел своей дорогой. Место оказалось совершенно и пугающе пустым. Не то чтобы Колгрим надеялся кого-то там встретить или думал, что там все еще живут люди, отнюдь. Ему казалось, что каждый квадрат этой опустошенной потерянной земли транслирует безмолвное отчаяние, плач о судьбе тех несчастных, что жили там когда-то. Это странное ощущение передалось даже хладнокровному Колгриму. В конце концов он разыскал развалины коттеджа Тенгеля и Силье. Он стоял посреди тишины и суровой дикости, размышляя о том, как его бабушке Лив, которая родилась здесь, удалось стать такой утонченной дамой. Время в долине людей льда текло по-особому. Все вокруг почему-то подавляло Колгрима и отвлекало его от цели. Пролетело уже много часов, а он все стоял и стоял, не в силах сдвинуться с места и приняться за намеченное дело. Усилием воли он стряхнул с себя наваждение. Что сделать в первую очередь? Сначала смешать ведьмино зелье или все-таки сперва поискать тайное место? Его сердце билось через раз, а ум преисполнился осознанием важности исторического момента. Он был уверен, что близок к разгадке тайного смысла бытия, который состоял в обретении колоссального могущества, способности повелевать всеми людьми мира. Но мысли его путались, и он вдруг вспомнил, что так и не осмотрел содержимое мешка, который принес с собой. Впрочем, он уже решил, что просто вывалит все содержимое в котел. У него не было формулы для вызова сатаны, только Тенгель злой знал ее. Колгрим решил, что если вывалить все, точно не ошибешься. Гораздо более важным ему представлялся тот факт, что теперь он точно знает место, где это событие произошло. Он разложил содержимое мешка на травянистом холмике. Лиф и Дак играли на нем в детстве. Некоторые предметы удивили его, а другие показались забавными. Его решимость смешать все вместе в одном великом зелье не ослабевала. Он был уверен, что именно так и нужно поступить, а разные хитроумные рецепты — просто блажь слабаков, вроде Тария. Он понял, что самые ценные предметы хранились в маленьких кожаных мешочках и коробочках. К ним были прикреплены свитки из коры дерева, на них были нанесены тексты или надписи. Колгрим, конечно же, не смог прочитать эти письмена. Его никто этому не учил. Однако некоторые надписи он все же разобрал. Похоже, это были лекарства для поддержания духа и введения в транс. Он испытает их на себе и очень скоро. Все, кроме порошков, вызывающих транс, он сложил назад в мешок, перекинул его через плечо и пошел дальше. Это был долгий подъем по извилистым тропинкам, которые проложили поколения коров, направлявшихся на летние пастбища. Они были настолько глубокими, что даже время не смогло их стереть. Через некоторое время он остановился и посмотрел вверх. Где-то наверху, под скалой с двумя похожими на мачты вершинами, находилось место, куда ему нужно было попасть. Тропинка вела в правильном направлении к самому краю обрыва. Поскольку Колгрим не привык к серьезным физическим нагрузкам, от быстрой ходьбы ему стало жарко. Его одежда высохла, но теперь он сильно вспотел. Начался моросящий дождь, время от времени налетали снежные шквалы. Подъем давался ему тяжело, его дыхание стало прерывистым. Он упрямо шел вперед в полном одиночестве. Набежало облако тумана, и он продолжал идти наугад, глядя себе под ноги. Тишину нарушал только пронзительный крик ястреба, кружащего над озером, и тревожный, дрожащий зов золотой ржанки. Когда он достиг вершины, ветер чуть не сбил его с ног. Он подполз на четвереньках к краю обрыва, чтобы заглянуть вниз, и сразу же почувствовал сильное головокружение. Его взгляд устремился к груди камней далеко внизу. Это осыпалась скала, на которой он сейчас лежал. Он медленно огляделся и вдалеке, внизу, снова увидел разрушенные жилища людей льда. Некоторые из них все еще покрывала сажа пожаров, бушевавших когда-то по всей долине. Другие были едва различимы, покрытые растительностью камни. Над разрушенной фермой Тенгеля дрожали на ветру голые ветви единственного уцелевшего дерева. С усилием он поднялся на ноги. Внезапно ему захотелось увидеть живых людей там, в коттеджах и на фермах. Он отчаянно хотел встретить живых ведьм и волшебников, таких же, как он сам. Его тяготили теперь одиночество и пустота, и он не знал, что виновником разрушения долины был другой его дед, презренный Хеминг, убийца судебного пристава. Колгрим чувствовал, что для исполнения задуманного ему придется собрать в кулак всю свою волю и все мужество. Он хотел быть сильным, таким, как Тенгель злой. Это было главное его желание. Но Тенгелю злому было легче, подумал Колгрим. Тогда в долине жили люди, а он был сейчас совершенно один, и никто не знал, где он находится. Ему надоело таскать мешок, и он решил оставить его на краю обрыва и вернуться, когда найдет место, которое ищет, место, где его предок встретился лицом к лицу с сатаной. Теперь он знал, где это. Колгрим вздрогнул, хоть и не был впечатлительным. Ему предстояло решить самую сложную часть задачи, за такое он брался не каждый день. И он решил, что раз уж так, ему пригодится особая помощь, соответствующая случаю. Повинуясь этой импульсивной мысли, он достал из-под рубашки маленький мешочек с порошком для транса и задумчиво взвесил его в руке. Название, выбитое на коже, ничего ему не говорило. Внутри находилась какая-то измельченная трава. Но что надо с этим делать? По правде говоря, величайший волшебник в мире не имел ни малейшего представления. Затем Колгрим заметил ручеек, который вытекал из трещины в скалах чуть дальше по склону. Зажав немного порошка в кулаке, он вскарабкался к ручью. Он набил рот этим порошком и запил водой, которую черпал горстью. Он подавился, а через несколько минут у него начались рвотные спазмы. Но он заставил себя перетерпеть все это. И после двинулся дальше к намеченной цели. Он сделал несколько шагов и остановился. «Черт бы меня побрал», — сказал он сам себе. «Надо было зачистить следы, уничтожить улики, которые я оставил на чердаке в Гростенсхольме. Они могут найти меня, даже если я умру. Впрочем, у них не хватит мозгов», — успокаивал он сам себя. «Вот если только Тарий». Он прошел еще немного и снова остановился. Но почему я подумал о смерти? Это чушь собачья. Я стану бессмертным, я буду жить вечно и делать то, что захочу. Успокоив сам себя, Колгрим продолжил карабкаться вверх. Он лез долго, напрягая все силы. Вокруг него простирался ландшафт, красивее которого нет на всем Божьем свете. Но он не видел этой красоты. Злость и ненависть лишили его возможности их воспринимать. И вот он достиг промежуточной цели, стоял под горой с двумя острыми вершинами. Его волосы и куртка промокли от дождя и пота. Отсюда можно было попасть на небольшое открытое плато, идти стало легче. Но в какую сторону? Может быть, нужное место находится за той выступающей скалой? Силья стояла здесь с Тенгелем и детьми. Суль одна пошла на разведку и бежала обратно из-за той самой скалы с криком: «Там опасный человек!» По словам Сильи, Суль, которая никогда никого не боялась, испугалась там до смерти. Интуиция, логика или даже что-то в его костях подсказывало Колгриму, что это и есть то самое место. Даже две прямые березы, хоть и высохшие, находились именно там, где им и положено быть. Лекарство, которое он принял, начало действовать. Он становился все смелее и смелее. «Незачем бояться», — говорил он вслух, — «все будет хорошо. У меня достаточно мужества и сил, что бы ни случилось». Сделав глубокий вдох, который до отказа наполнил его легкие, он медленно выдохнул и направился к выступающей скале. Тарий и его спутники преодолели ледник без происшествий. Это заняло больше времени, чем они рассчитывали, потому что пришлось обходить широкие трещины во льду дальним путем. В некоторых местах снег стал настолько рыхлым, что они проваливались по колено. Теперь они шли по узкому проходу между двумя вершинами. Ветер завывал, поднимал рыхлый снег, и тот висел в воздухе, как белый туман, и хлестал их лица крошечными ледяными шариками. Сначала они шли вслепую, но когда ветер стих, они покинули перевал. Перед ними открылась долина людей льда, опустевшая в 1580-х годах. Они не видели руин, они были скрыты за горным выступом, но часть озера и тающий снег на дальней стороне долины разглядеть могли. Некоторое время Тарий стоял неподвижно, пытаясь подавить отчаяние. Так вот как выглядит место, которое назвали «Долиной зла». Он считал, что правильнее было бы назвать ее «Долиной страданий». Гулкая тишина стояла над горным хребтом. Тарий и его спутники чувствовали одно и то же. Жалость к людям, погибшим напрасно. Тишину нарушил человеческий крик. Он донесся откуда-то снизу, от того места, где стоял Тарий. Долгий крик ужаса и отчаяния, протяжный и пронзительный. Человек все кричал и кричал. Кому-то было очень больно и страшно. «Мы опоздали», — подумал Тарий в отчаянии. Кричал действительно Колгрим. Он стремглав бежал вниз по тропе, далеко справа от них, не в силах подавить вопль ужаса. «Быстрее, вот он!» — поторопил Тарий своих спутников, и все вместе они побежали вниз через склон холма, пытаясь перехватить мальчика. Тарий лихорадочно анализировал ситуацию. Нашел ли Колгрим тайное место, и если да, то что произошло? Он вряд ли успел сварить зелье, у него не было на это времени и не было подходящего для этого котла. Должно быть, он пережил то же, что и когда-то Суль. Колгрим спасался от ужаса, который только что возник перед ним средь бела дня. Он не видел, что навстречу ему бегут четверо мужчин. Не задумываясь об опасности, он летел туда, где оставил мешок, прямо к обрыву. Он решил принять порошок, который его успокоит, чтобы забыть то, что увидел, навсегда стереть из памяти. Ему нужно было быть сильным. Он добрался до мешка и, сильно волнуясь, вытащил маленький пакетик. Он побежал к ручью, засунул в рот пригоршню порошка и проглотил его, запивая водой. Волна тошноты захлестнула его, но он заставил себя проглотить остаток. Затем он растянулся на траве в ожидании эффекта. «Ну вот», — выдохнул он, — «просто чудесно». Его снова накрыл странный восторг, чувство полного безразличия ко всему вокруг и уверенности в себе. «Я непобедим», — повторял он себе, — «я смогу все, что только захочу». Вскочив, он подбежал к краю обрыва. Его ноги стали легкими, а на спине как будто выросли крылья. Он может летать, если захочет. У него получится. Теперь он почувствовал, что готов совершить ритуал, которого с таким нетерпением ждал. Ничто не могло его напугать или отвлечь. Весь мир был к его услугам. Его охватило непреодолимое желание раскинуть руки и, спрыгнув с вершины утеса, полететь, как птица. Минуту он стоял неподвижно. Что это? Голоса? Но откуда они здесь? Может быть, его зовет то ужасное существо, которое он только что видел? Колгрим! Его звал Тарьей. Но откуда он здесь взялся? Нет. Скорее всего, так действует порошок, который он принял. И у него просто разыгралось воображение. Но кто были те мужчины, что бегут к нему с вершины холма? Проклятие! Это Тарий и конюх Борт, и батрак Бергфин. Но как они здесь оказались? И кто этот светловолосый юноша? Колгрим не встречал его раньше. А, это тот, кто приехал в Гростенсхольм вместе с Матиасом. Он видел их вместе из укрытия. Матиас! Всегда Матиас, чертов Матиас, чертово сопливое отродье. Неужели здесь, в долине, он не даст ему покоя? Колгрим, подожди, остановись! Они приближались. Не подходите! Крикнул он. Вам все равно со мной не справиться, ведь вы всего лишь простые смертные, а я видел самого сатану. Он принял какое-то снадобье, сказал Тарий своим спутникам так, чтобы Колгрим его не услышал. Я попробую вразумить его. Отойдите на несколько шагов назад. Тарий подошел ближе к Колгриму, чтобы остальные не слышали, что он скажет. «Как выглядел сатана, Колгрим?» — тихо спросил он. «Можешь описать его?» «Жуткие адские зубы», — ответил мальчик. «Ничего ужаснее я никогда не видел». «Разве это не естественно? Чего ты ожидал?» Тарий ждал ответа. Он пришел к выводу, что галлюцинация — воздействие зелья. Колгрим, очевидно, что-то принял. «Он маленького роста», — продолжал Колгрим, широко раскрыв остекленевшие глаза. «Приземистый, с носом, похожим на клюв, и пронзительными злобными глазами. Он стоял там, как темная тень, на вершине холма». «Колгрим», — спокойно сказал Тарий, — «ты видел не сатану. Его не существует. Ты описал Тенгеля злого. Здесь его видела Исуль. У тебя галлюцинация, вызванная зельем». Колгрим недоверчиво уставился на него. «Откуда тебе знать? Ты всего лишь смертный». «Дедушка Тенгель добрый», рассказал мне об этом, когда доверил мешок, который сейчас у тебя. Суль описывала свои видения и иллюзии, и она знала гораздо больше, чем знаешь ты. «О, нет!» — Колгрим отвечал с непоколебимой уверенностью в себе. «Я самый сильный и самый великий. А еще я умею летать. Посмотри, как я полечу с этого горного склона!» «Остановись, Колгрим. Не сходи с ума!» На тебя действует трава, которую ты принял. Эти травы и зелья не игрушки, — сказал он, указывая на мешок. Колгрим почувствовал, что гордость его уязвлена. «А я и не играю, Тарий. Я избранный, лучше всех и главнее всех». «Да, Колгрим, это действительно так. торжественно согласился Тарий. «И ты должен воспользоваться всем тем, что в мешке, и тем, что знаю и могу передать тебе я, чтобы стать новым Тенгелем добрым. Тебя будут любить и уважать, как его». «Мне безразлично, любит меня или нет», — огрызнулся в ответ Колгрим. «И ты дурак, Тарий, если думаешь, что можешь отвлечь меня этим. Меня будут бояться и почитать. Я стану править миром, убивать кого захочу, топтать ногами и смеяться над их страданиями и болью. Ты будешь дрожать передо мной, Тарий, и все в Гростенсхольме будут ползать передо мной на коленях». Он сделал паузу, чтобы насладиться этой мыслью, и спросил: «Зачем ты здесь?» «Я тоже был на чердаке в Гростенсхольме», — мягко сказал Тарий, «и нашел то же, что и ты. Выяснил, где Тенгель Злой закопал свой котел. Неудивительно, что вы с Суль видели его призрак. Должно быть, он теперь в ярости от того, что это стало известно. Он не хочет, чтобы его раскопали и сняли проклятие. Я, однако, не принадлежу к числу проклятых, поэтому не увижу его. Но ради будущего нашей семьи я выкопаю это несчастье из тайника». «Нет!» — выдохнул Колгрим, и его лицо приобрело зеленый оттенок. «Ты не сделаешь этого! Наша сила иссякнет навсегда!» «Я сделаю это», — спокойно ответил Тарий. «Ради вас самих, бедные проклятые негодяи». «Мы высшие существа, а не негодяи!» Яростно поправил его Колгрим. «Не забывай об этом, или пожалеешь!» «Покончим с этим сейчас же, Колгрим», — тихо сказал Тарий. «Отдай мне этот мешок и поедем домой». «Сокровище принадлежит мне, и я ни за что не расстанусь с ним! Я призову сатану, потому что не боюсь никакого призрака. Я убежал от него только потому, что не ожидал его увидеть. Он не причинит мне вреда, потому что я величайший из его потомков». «Колгрим, прошу тебя», — Тарий шагнул к нему, — «не подходи. Ты не отнимешь у нас особые силы, они дарованы самим сатаной. Я умею летать и легко уйду от тебя». Он схватил мешок и шагнул к краю пропасти. Тарий бросился вперед и схватил Колгрима за плечи. Увидев, что пора действовать, остальные бросились ему на помощь. Колгрим отчаянно пытался вырваться, но не мог справиться с железной хваткой Тария. И тогда он быстро достал из кармана нож и вонзил его Тарию в живот. Тарий отпустил его, отшатнулся и недоверчиво уставился в лицо Колгрима, а затем покачнулся и упал на колени, прикрывая рану. Его товарищи бросились вперед с громкими криками. Обезумевший Колгрим, будущий правитель мира, бросил на них взгляд загнанного в угол животного и бросил мешок. Затем он повернулся и побежал к краю обрыва. Он широко раскинул руки, надеясь, что они понесут его над землей, как крылья, и прыгнул со скалы. Но подняться вверх, конечно, не смог. Он быстро осознал свою ужасную ошибку и стал отчаянно и беспомощно размахивать руками. Дно пропасти неслось ему навстречу. Он громко по-детски кричал, пока не раздался ужасный глухой звук падения. Родословная Суль прервалась, как давным-давно предсказала Ханна. Ее единственный ребенок, Сунива, была мертва уже 14 лет, а внук закончил жизнь, упав с роковой скалы. Злая ведьма Ханна умела видеть сквозь время. Спутники Тарии склонились над ним, надеясь, что он сможет подняться на ноги. Но он не смог. Более того, сознание покинуло его, и он даже не мог дать им указания, что делать и как помочь. «Нужно зажать его рану, не дать крови вытекать слишком быстро», — сказал Калеб. В шахте ему часто приходилось иметь дело с тяжелыми ранениями, и он старался позаботиться о Тарии, как Матиас заботился о несчастном Кнуте. Он крепко сжал края раны, прислушиваясь к затрудненному дыханию Тарии. «О нет, только не господин Тарий», — с горечью сказал Борт. «Что будет со всеми нами без него в Гростенсхольме и на Липовой аллее?» Бергфин тоже пришел в отчаяние. «Почему всегда первыми гибнут самые лучшие?» — спрашивал он. «Господи, ответь, почему?» Они похоронили Колгрима в долине людей льда. Тащить его изуродованное тело домой через пол Норвегии не имело смысла. Во время похорон никто не заметил, что вместе с телом они закопали и странный корень, напоминающий человеческое тело, который висел на шее Колгрима. Это была мандрагора, которую люди льда передавали из поколения в поколение по меньшей мере 400 лет. Но принес ли этот корень удачу тем, кто им владел? Судить о прежних, давних поколениях было трудно. Но что стало с Ханной? Улыбнулась ли ей удача? Смерть ее была жестокой. Суль унаследовала мандрагору от Ханы, но и ее она не защитила. И вот теперь Колгрим, последний, кто держал ее в руках, погиб, едва начав взрослую жизнь. Мандрагора прошла и через руки Тенгеля. Его жизнь тоже завершилась печально. Тарий тоже владел ею, но все равно потерял свою любимую Корнелию. Не предотвратила она и то ужасное несчастье, которое случилось сейчас на их глазах. Хорошо, что теперь этот корень похоронен глубоко под землей. Но, может быть, опускать в землю его как раз и не следовало. Как бы там ни было, люди, которые зарыли его, уже спускались вниз, чтобы покинуть долину людей льда. Они смастерили примитивные носилки и дальше несли Тария на них. По пути они едва осмеливались взглянуть на него, опасаясь, что он умер. Они остановились отдохнуть и оглянулись назад. Пустынная сумрачная долина, казалось, жила своей собственной, отдельной от прочего Божьего света жизнью. Это было замкнутое место со своей атмосферой, которую непосвященному трудно было понять и принять. «Может быть, не стоит судить Колгрима слишком строго», — задумчиво сказал Калеб. Остальные кивнули в знак согласия. «Наверное, не стоит». Они смотрели на мрачный обрыв, который возвышался над маленькой могилой у подножия. Одинокий. Вечно одинокий Колгрим навсегда остался в долине своих предков. Но одинок ли он на самом деле? Среди разрушенных коттеджей на пустошах в безымянных могилах лежали его сородичи. Вся долина теперь была только кладбищем. Сильный порыв ветра принес новый шквал снега, и скала скрылась из вида. Взявшись за носилки, на которых лежал несчастный Тарий, путники подставили лица ветру и продолжили свой нелегкий путь.